Я кивнул ему, совсем как старший потока кивал мне. Нирий помолчал, а потом указал рукой на опытный образец тяжелого пехотинца. Хорошая идея. Сам придумал. На пару с помощником. Я общую концепцию, он технические детали, сдержанно ответил я. Истинное подтверждение слов, которые постоянно повторяет Нох Бохалмас. Единство живой и призрачной плоти. Только ты пока спрячь. Незачем раньше времени врага информировать. Испытания втайне проведем, а там, глядишь, всем на вооружение поставим. Пойдем. И служанок захвати. Все-таки статусный элемент. Я развел руками и дал команду своим духам. Парадный десяток в черных античных доспехах был готов уже через полчаса. Двух девушек Алки быстро переодел в простые белые платья на манер греческих. А вот черные кожаные, шитые золотом ошейники, к которым была на короткой золотой цепочке подвешена склянка размером со стручок мышиного горошка, похожая на пробник парфюмерной продукции, они придумали сами. Я не успел спросить, как они синхронно открыли их, дернув за стекло, так что пробочки остались висеть на цепочках, и протянули их мне. Мы просим у господина его крови в знак бессрочного и нерушимого договора, заключенного между нами. Мы же уже подписали договор, хмуро напомнил я. Это должны видеть все, улыбнулась ближайшая, явив из-под алых губ тонкие и острые белоснежные клыки. Самодеятельность в выборе имиджа была явно выше, чем у солдат тактической группы. Оставалось только надеяться, что пить мои соки взаправду они все же не будут. Привычно проколов пальцы кончиком ножа, я наполнил несколькими каплями крохотные сосуды. Девушки еще раз улыбнулись, поклонились, а потом повесили кровавые пробирки на шею, для чего надо было только плотно закрыть пробку. «Ну, раз все готовы, пойдемте», — махнул рукой я тем, кто должен был пойти со мной. Прежде пустынные улицы теперь жиденько заполнились народом, идущим к эстакаде. Место сбора намечено было именно там. На меня, окруженного прислугой и воинами, с любопытством посматривали, но подходить никто не спешил. Минут 15 спустя я уже был на месте. Народу стеклось порядочно. Весь наш экипаж оторвы представительства искателей совершенства, не меньше сотни граждан Озерного оазиса, старшие цехов в окружении помощников и воинов и прочее уже присягнувшая мне, Нирию или эльфам публика. Лик Нишаса и наемники сразу заняли место за моей спиной, оттеснив всех, кроме старшего потока, которого я одел, в отличие от остальных своих воинов, не в черный, а в красный плащ, да шлем его был украшен плюмажем из алых перьев вместо небольшого декоративного острия. Троица девушек, Танниктеха и Светлана, важно стояли, охраняемые Нунлой. Света, увидев в моем окружении двух алки, поджала губы и отвернулась. Подъем на эстакаду был перекрыт гвардейцами Нирея, а внизу также стояло множество народу, кучкуясь обособленными группами. Это наверняка духи, прибывшие на аудиенцию. С двух сторон на небольшом удалении стояли корабли, оторва и детище эльфов, названное Зарей. На верхней палубе кораблей выстроились воины. Нирей шагнул первый, вслед за ним старший эльф, подчеркнув свой высокий статус. Больше никто не двигался, только один гвардеец подошел ко мне и негромко произнес: «Вас с госпожой Светланой ожидают». Я, сопровождаемый телохранителями и служанками, подошел к Свете и со словами: «Вы позволите?» Взял ее под руку, после чего мы направились к гостям. Хотелось назвать всех этих прибывших по большей части сбродом. Преобладали тощие полупрозрачные фигуры, про которых мне сказали, что это всевозможные бездомные духи, пробудившиеся после спячки и потянувшиеся сюда в надежде на крохи сил. Было их много, и исходя из того, что это просто представители, получалось их очень много, но попадались и другие. Например, к нам прибилось еще 11 цехов, некоторых духов к себе подзывали эльфы. То было, видимо, пополнение в орден искателей совершенства. Все торопились устранить недочеты перед встречей и посматривали вверх. Шоу готовилось не для духов, шоу было для людей. Глава 36. Гости. Искорка космического корабля появилась 4 с небольшим часа спустя. Прибывших духов уже распределили. Многие из числа отверженных стали пушечным мясом. Тех, кто был пополезнее и потолковее, определили кандидатами в граждане нового, только что появляющегося государства. Они должны все быть военно обязанными, то есть участвовать по необходимости в военных кампаниях, а в мирное время их ждала участь слуг приживых. Но и тут тоже были исключения, вроде цехов и кандидатов в эльфы. Пришли три представительства от оазисов среднего масштаба. Их приняли со всеми почестями. И вот теперь ждали основных гостей. Корабль спускался не меньше 3 часов. Нерий сказал, что безумец сначала попытался его сбросить, но потом отстал, так как его крепко вели силовыми полями и держали словно новорожденного котенка на ладони. Мы были здесь в своем праве и в своей силе. Взлет у него не получится, но нам взлет пока и не нужен был. Вся делегация перебазировалась в космопорт. Даже когда космический аппарат был в нескольких метрах от посадочного круга, я ждал, стиснув кулаки. Это были первые люди, прибывшие сюда добровольно и целенаправленно. Пусть лишь в виде дистанционных андроидов, но все одно люди. Звездолет был явно переделан. Бросались в глаза незакрашенные сварочные швы, обрамляющие некоторые участки обшивки. Многие внешние блоки выбивались из стройной картинки, а дополнительный грузовой отсек, называемый в народе багажником, вообще переставлен с более крупного корабля. Громадная механическая медуза с полусферой искривителя, направленной в зенит, была меньше капитана Стужина примерно в 4 раза, но все равно заметно больше стрижа. 4 телескопические опоры плавно погасили остаточную скорость массивного аппарата, чья длина была не меньше 140 метров. Верхний предел для кораблей, имеющих возможность посадки на поверхность. Самый нижний модуль, почти касающийся бетонного круга посадочной площадки, спустя долгих 20 минут раскрылся шлюзом. По небольшому, из нескольких ступенек, трапу начали сходить человеческие фигуры. Да, антропоморф, коих был только один, имел синтетическое человеческое лицо. Следом вышли 2 самоходные четвероногие турели, заставив меня улыбнуться. Я вспомнил, с какой легкостью Нунла раскрошил такую, даже не обратив на вооружение никакого внимания. Пусть пока питают иллюзии. На груди дроида специально увеличено, для заметности, были нанесены эмблемы Кипариса и фамилия с инициалами. Весьма известная личность, между прочим. Гость с любопытством посматривал по сторонам. Скорее всего, параллельно как аппаратурой корабля, так и сенсорами дроидов велась запись комплексного пространства. Изображение в диапазонах от микроволнового до рентгеновского, звук, радиоэфир, химический анализ атмосферы, потоки магнитных и гравитационных полей. Ловились всевозможные частицы. Из нашей группы вперед вышел озерный дух. «Приветствовать вас в нашем мире, честь для меня», слегка поклонившись, произнес он. «Зовите меня Нерий, это имя наиболее подходит первому воплощению Великого озера. Я Сергей Иванович Сорокин, глава представительства автономного транспортника Кипарис. Для меня честь быть вашим гостем. Прошу вас», сделал широкий жест дух, приглашая за собой. Шоу началось. Пустая площадка рядом с космопортом вспучилась белым куполом. Нерий строил павильон для переговоров. Серый песок вперемешку с камнями зазеленел в одно мгновение молодой травой. Прямо под ноги идущих стелилась мощенная мрамором тропинка. Вырастали фигурные кустарники и фонтаны. Пока шли, в павильоне образовался большой открытый вход и широкие панорамные окна. Делегация, сопровождаемая нами, прошла в купол павильона. Все, кто мог, сели за большой круглый стол. Справа от меня села Света, а слева Уэа. За моей спиной возвышался лик Нишаса, напустивший на себя показную суровость. «Позвольте продолжить», — мягко произнес Нерий. Гость вежливо кивнул, рассматривая присутствующих. На неподвижном лице глаза двигались очень живо. Как уже было сказано, я, Нерий, глава коалиции «Взор в небо» и первое воплощение Великого озера. Вот ведь нехорошая личность. Многое прошло мимо меня, никто не удосужился ничего рассказать. Интересно, какие придумки он озвучит в ходе беседы. Глава Ордена Искателей Совершенства, Нох Бохалмас, имеющий титул старшего. Эльф встал и коротко поклонился. Глаза посла на несколько секунд остановились на длинных острых ушах духа и стоящей за его спиной Танник ТХ. Следующую представили Уэа, которая все-таки надела красивое ярко-красное платье. Вторая дочь храма звезд Чупалхацут Уэа, имеющая титул старший. Я вопросительно посмотрел на слегка привставшую девушку. Это переводится как «прекрасная дева Уэа» о титуле потом. Сев, шепнула она мне. А дальше он представил одного из духов, примкнувшего к нам только сегодня. Ках Кукстал, глава Ордена Жизни, имеющий титул старшего. Мне это ничего не говорило, но судя по тому, что Нерий сразу пригласил его на это мероприятие. Он весьма важная персона. А это ваши сородичи, госпожа Светлана и господин Дмитрий. Так получилось, что Дмитрий получил титул старшего. Я поперхнулся от такой новости. Ты получил титул в тот момент, когда твоя кровь пролилась над сердцем пустого оазиса, шепнула мне Оа. Мои соотечественники, видимо, из третьей армады, вежливо спросил посол. Отнюдь, госпожа Светлана, имеющая титул возвышенный, именно ваша соотечественница. Она житель Кипариса. Света положила руку на загривок Нунлы, лежавшего рядом с ней. Зверь был выше стола даже в лежачем положении. Глаза дроида стали шире, хотя казалось, что это невозможно, и уставились на девушку. Даже стоявшие на входе турели, наверняка управляемые элитными спецназовцами, подались вперед. Это о тех совершенных телах вы говорили. Я даже в самых смелых ожиданиях не предвидел такого, произнес посол. Это не голограмма. Светлана встала со своего места и, видимо, отрабатывая некую роль, направилась к выходу. Все смотрели на нее, затаив дыхание. Тем временем девушка остановилась у турели. В руке возник кет-клинок, и она сделала взмах, кажущийся со стороны легким и непринужденным. Призрачный меч, мелькнув подобно молнии, обрубил посередине ствол первого подвернувшегося пулемета. На общую функциональность это не повлияло, но зрелище было то еще. Обломок, со звоном упавший на мрамор, она неспешно подняла и, подойдя к столу, положила перед послом. «Позвольте представить очередного очень значимого гостя». Я посмотрел на неприметного духа в традиционных серых одеяниях, хотя и принявшего облик человека. «Это око нашего оппонента в неких спорах». Сказав это, Нерий обратился к духу. «Я очень надеюсь, что ваш господин, несущий титул высшего, Таксета, примет нашу правоту». Я стиснул зубы, но в то же время понимал, что этот дух здесь неспроста и половина шоу будет для него, отнюдь не для людей. Нерий пытался переманить на свою сторону могущественное существо. Еще неизвестно, как скажется наша недавняя атака на священный оазис. Это наша первая знаменательная встреча, посему мы пока просто обрисуем ситуацию и ответим на вопросы. Нерий слегка поклонился послу. Антропоморф заговорил, проведя пальцем по грани столешницы. Вы хотите устойчивые политические и экономические связи с человечеством в целом, но взамен просите военной помощи. Я правильно вас понимаю? Да, согласился с гостем Нерий. Тогда можно побольше узнать о вашем враге, да и о вашем мире в целом. Разумеется. Ну так расскажите. Я приготовился слушать полную и официальную версию истории. Почему-то мне казалось, что я тоже узнаю много нового. Этот мир не был изначально живым. Он стал таким, когда в него пришли сета, в те времена, когда светило на небе было еще ярким и несло благо. Полную информацию о сета подготовили для вас в отдельной истории. Можете ознакомиться самостоятельно. Суть в том, что вместе с сета пришли и мы. Мы не живые в полном смысле этого слова, но мы и не мертвые. Мы энергетические призраки жизни, какими нас создали сета для своих благ. Мы полноценно разумны. Мы носители культуры и часть той цивилизации, которая пережила смерть звезды. Сета ушли, оставив нас. Мы не знаем, какую цель они преследовали. Смерть звезды принесла гибель и безумие многим из нас. Великий хранитель этого мира был в их числе. Он стал великим безумцем. Он возненавидел жизнь, и теперь все его действия направлены на то, чтобы жизнь уничтожить или, если это невозможно, сковать. Именно он глушит дальнюю связь с остальными мирами. Именно по желанию безумца уничтожались посланные вами корабли. Именно с ним мы воюем. Руководство Кипариса обдумает все моменты. В ответ могу сказать, что оружие, о котором вы просили, мы создали. Но вот о его применении следует поговорить отдельно. В свою очередь, руководство Кипариса хочет заключить с вами соглашение. Какое? Улыбнувшись, спросил Нерий. Мы хотим быть посредниками между вами и остальным человечеством в торговых, культурных и политических вопросах. Дальше было все понятно. Они хотят оторвать для себя жирный кусок назревающей торговли, фактически стать монополистами. Сердца оазисов и услуги духов будут стоить астрономические суммы. Яркое шоу по созданию места переговоров и искрометный выход Светланы возымели эффект. Нам главное прийти к договоренностям, еще шире улыбнулся Нерий. Я не против людей, вдруг заговорил Око Таксета, отчего все замолчали, но ваша суета привлекает излишнее внимание к этому миру. Вам напомнить, что значит мое имя. Чуть ли не по слогам цедил дух, оберегающий Сета. Это моя священная обязанность. Сета ушли, ты, видно, тоже сошел с ума, встав, проговорил Нерий. Не все, тихо возразил дух. Первый искатель нахмурился, а сидящая рядом со мной Эа побледнела. Они спят под моим оазисом. Я не больше вас хочу, чтобы они проснулись, но и не могу позволить им умереть, ибо это значит смерть и для меня. А ваша возня привлекает внимание. Сета могут вернуться за спящими сородичами. Могут прийти и те люди, кто хочет войны на уничтожение, войны за ресурсы и власть. Вы как одичавшие собаки, грызущиеся под окном дома, в котором спят хозяева. Мы можем гарантировать орбитальную безопасность от вторжения извне. Все человечество объединится. Ваши сета могут спать спокойно, сказал посол Кипариса. Я согласен с ним, вставил слово Нерий, нам бы приструнить безумного хранителя. Нунла оскалился рядом с оторопевшей Светланой. Так сета же встал, подошел к Нерию и, вздохнув, положил свою ладонь ему на плечо, а потом молча пошел на выход. Попробуй, но, если что-то не так, я вас в порошок сотру, и ваше оружие вам не поможет, проговорил он, не оборачиваясь. Озерный дух обвел взглядом всех присутствующих и остановил его на после. Вы слышали? Решайте. Не дожидаясь незамедлительного ответа, Нерий последовал за бывшим врагом. Посол тихо заговорил. Я не сразу понял, что он обращается ко мне. Вы как планируете вернуться домой? Никак. Да, это сейчас сложная задача, но ведь все же думали о том, как вернуться. Думал. Я не вернусь. Мой дом теперь здесь. Я буду сражаться, сказал я, машинально положив руку на эфески от клинка, и почувствовал теплую руку Светланы, легшую поверх моей. Глава 37. Это. Прошло 2 месяца. Надвигалась война. Не мелкие стычки и прятки, а полноценная война на выживание. Либо мы его, либо он нас. Послу показали сердца оазисов, заготовки тел, работу гномьих цехов. Устроили показательный бой, в котором Лик Нишасса под пулеметным огнем со 100-метровой дистанции без ущерба добежал до самоходной турели и одним ударом разрубил стоящий рядом с ней макет. Прибывали все новые и новые духи, увеличивая новорожденное государство. Так Сетта не принял присягу, заявив, что его статус выше, что он хочет быть независимым княжеством. От него же я узнал, что Вячеслав с Леной живы и здоровы. Теперь трудится на благо Таксета, получив титулы возвышенных. Возвышенные – это те, кто имеет в кровном подчинении духов, но не имеет оазиса. Всем членам экипажа стрижа дали тела. Эльфы заполучили Илью, который и так был любителем всей сказочной канители, а теперь стал полноценным рыцарем среди эльфов. Он вроде бы даже хотел жениться на одной из представительниц Ордена Искателей, даже зная, что это не люди. Остальные жили при космопорте, учили премудростям граждан Озерного Оазиса. Нерий не хотел отдавать эту привилегию кому-либо. Кирилл Иванович, как и обещалось, получил должность начальника космопорта. Света переехала ко мне в особняк. Как оказалось, получила свой титул после того, как обнаружили старую даже по меркам духов обсерваторию Сета, авансом. Она долго уговаривала меня пробудить это очень слабенькое сердце и подарить ей. Зато когда согласился, прыгала и визжала как маленькая девочка, которой купили понравившуюся куклу. Нерий построил еще 16 больших кораблей с сердцами и около 40 малых суденышек, прикрепленных незримой пуповиной к каждому подвижному сердцу. Войско разрослось. Теперь в его состав входило 19 тысяч гномов, 92 тысячи отверженных, 600 эльфийских солдат, 8 тысяч моих воинов, 9 тысяч гвардейцев Нерия. 40 тысяч солдат выставил Таксета, а после некоторых проверок на высоких орбитах висело 5 крейсеров Кипариса и ожидалось прибытие еще 21 от других ближайших флотов. Нерий принял для всех своих воинов разработанную мной и старшим потока форму. Конечно, ее пришлось немного доработать. Мы были готовы к войне. Я смотрел на небо, держась за перила верхней палубы. Даже на земле ночью искусственные спутники были видны маленькими точками. Громадные крейсера же сверкали яркими бриллиантами даже в отраженных лучах тусклых светил. «Скоро будем на месте», — произнес Нерий, стоящий рядом. «Не боишься? Я же не один. Да и шансы победить теперь весьма велики. Я вниз», — сказал дух и зашагал к оторве, которая была флагманом нашего флота. Я последовал за ним, но вместо кают-компании пошел в свою каюту. Две служанки уже приготовили обед. К хорошему привыкаешь быстро, и я стал настоящим гурманом. Четыре служанки остались со Светой дома. Я ее не пустил, да и Нири сказал, что ему сейчас помощники нужнее в городе. Готовилось первое прибытие людей во плоти. Человеческие тела подобны яду. Лик Нишаса, обычно крайне собранный в условиях малейшей опасности, сидел на полу у стены и ковырял ножом белое покрытие. В двери постучали, я открыл. На пороге стояла наша неугомонная эльфийка. Но заходить она не стала, лишь поздоровалась и пошла дальше, зато воин сорвался с места и побежал за ней. Я удивленно проводил их взглядом. Мягко качнуло, когда корабль совершил какой-то маневр. В последнее время мне нравилось находиться на верхней палубе и наблюдать за окружающим миром. Вот и сейчас, поев, я сразу отправился наверх. Рядом шли еще несколько кораблей, плавно огибая холмы и ямы. Впереди виднелись специальные суда, чье назначение было предотвратить ошибку с ямой-ловушкой, а вокруг оторвы подобно дельфинам неслась сотня моих воинов в облике кальмаров. Я не стал надевать на них специальные оболочки, чтобы не показать возможности раньше времени. До нужной точки оставались считанные километры, после чего развернемся в боевые порядки. На палубе появились мои телохранители, Лик Нишаса, кукловод и близнецы. Подошел и старший потока Суа. Я запретил ей сходить с корабля, произнес старший наемник, встав рядом со мной и опершись здоровенными ручищами на перила. Думаешь, послушается? Если не послушается, я ее сам убью. Постарайся ее уговорить. Вам это в диковинку, у Сетта такого не было, а до людей никто этого не знал. А у нас это в порядке вещей. Эта эпидемия захватывает все больше и больше очеловеченных. Хорошие названия. Не знаю. Я помню себя другим. Человеком меня точно нельзя было назвать. У вас даже таких названий нет. И каким тебе лучше быть? Уж точно не тем прежним. Тупее стал, съязвила дева и увидела в ответ кулак наемника, поднятый на уровень лица. Начинается, сказал кукловод, показывая на небо над горизонтом. Сверкнул метеорит, за ним еще несколько. Они вспыхнули даже в такой разреженной атмосфере, как это. Яркий полет каждого в газовой оболочке планеты длился меньше секунды. Затем вспыхнул горизонт. Огромные шары раскаленного газа рвались вверх. То была бомбардировка кинетическими снарядами. Искривители разгоняли торпеды с прицепленными к ним кусками обычного железа до 0,08 скорости света, начиная свой бег у самой границы планетарной системы. Ничто не могло их остановить. За этими ударами последовали другие. Они сейчас сутюжат укрепление безумца, прокомментировал кукловод. Все, что не спрятано достаточно глубоко либо не отведено на безопасное расстояние, будет уничтожено. Духи не исключение. Такой поток энергии не в силах переварить ни один из нас. Не достанут его. Нет, слишком глубоко. Потом посыпались уже другие снаряды. Пошли в ход крейсера, но вспышки разрывов высоко над землей показывали, что это неэффективно. Защита все еще стоит. Только электромагнитные ускорители пробивали обычными болванками до самой почвы, но для них не было целей, так как крупные бронеобъекты у безумца не водились. Корабли выстроились в две линии. Наш флагман шел в середине второй линии. Отверженные нескончаемым потоком сыпались со здоровенных и неуклюжих десантных транспортов. Шутка ли, 90 тысяч существ, в сжатой форме утрамбованных в летающие короба. Поток хлынул туда, где еще горела земля. Мы шли за ними. Воздух впереди дрогнул, и несколько передовых кораблей вспыхнули белым пламенем и упали на землю. Активный щит. Не страшно. Это только самые дальние, мы выстоим. Среди отверженных начались потери. Добрая треть созданий, вереща, разваливалась на куски. Но волна шла вперед. Мы уже перевалили через первый 50-метровый кратер от рукотворного метеорита. От выглаженной чаши шел жар. За ним было еще несколько. Но, преодолев рубеж, кое-какие корабли впереди попали в классические ловушки ямы, уцелевшие после орбитальных ударов. Ждать их не стали, некогда. Впереди закипел бой. Не знаю, сколько было уничтожено войск противника, но осталось немало. Волна отверженных наткнулась на слаженное сопротивление, и отнюдь не кальмаров. Твари были в новинку. Они не летали, но и вооружены были сверх меры. В свое время я насмотрелся кинофильмов про монстров, такое вот смутно напоминало что-то, но что именно, я не мог вспомнить. Черные членистоногие твари были оснащены кет-броней. Лап было не меньше десятка, и передние две пары несли здоровенные полупрозрачные когти мечи. Что-то хлопнуло по строю врага, взметнув кучи камней и тучи пыли. Крейсера решили хоть как-то поддержать нас. Пусть каждый снаряд мог нанести урон не более чем 3-5 врагам, зато удары могли наноситься в любую точку поверхности, благо атмосфера почти не тормозила и не искажала полет гиперзвуковых болванок. Отверженные очеловеченными не были, и бились они не как люди, а как бесчувственные автоматы, беззвучно убивая и также беззвучно умирая. Некоторые корабли развернулись боком совсем близко от линии соприкосновения, из бортов заработали лучники, выпуская стрелу за стрелой. Жаль, нельзя им использовать пулеметы из-за этих глупых запретов. Оторва вместе с другими триерами шла напролом, прямо поверх бойцов. Поддерживающее поле прижимало их к земле или отталкивало в разные стороны. В заранее оговоренное время я дал команду, и мои кальмары сверкнули кет броней, превращаясь в торпеды. Их заблаговременно расположили неплотными рядами в несколько эшелонов, и теперь они, как косяк диковинных рыб, вклинилась в ряды врага. Эффект неожиданности сыграл свою роль, и мы прошли первый заслон точно в рассчитанное время. Воины развернули строй и, мгновенно перекинувшись в штурмовую форму, зашли в тыл неприятеля. Через 10 минут на отдельных участках противник был разгромлен. Мы шли дальше. Пока первый эшелон добивал тварей, второй занял его место в готовности к атаке. Корабль накренился вперед, тормозя. Мы на месте. Точно под нами засел неприятель. Но то, что мы прорвались, только малая часть победы. Теперь нужно удержать позиции, пока 4 цеха будут рыть на 2-километровую глубину. Обпарили 2 кораблей открылись, выпустив вереницы летающих дисков. Тем временем войско строило кольцо обороны. Опять несколько эшелонов. Штурмовые отряды выставили щиты и преградили путь непосредственно к триерам. Дальний эшелон состоял из отверженных, в их не совсем умные головы удалось вбить, что надо стеречь центр. Между кольцами непрерывно курсировали малые суда с лучниками и резервом на борту. 1000 кальмаров я отрядил для того же. Гномы рыли и сразу укрепляли широкий ход. Землю выбрасывали тут же. Гномы, из тех, что не участвовали в рытье, приспосабливали грунт под фортификационные сооружения, на стенах которых высаживались коротышки в доспехах и с арбалетами либо с щитами и пиками. Это на случай, если враг хлынет из пролома, потому как мы не знаем, что там внизу. Шахта 6-метровой ширины росла вглубь довольно медленно, но земли было вынуто очень много. Не представляю, куда будет деваться все 60 тысяч кубометров грунта. Это же будет почти 40-метровая гора. Но цеховиков это не останавливало, рыли они, не снижая темпа. С дальней стороны нашей позиции раздался шум. Видимо, противник попытался отбить район, но сил было слишком мало для этого. «Проклятье!» – заорал Лик Нишаса. «Откуда их столько?» Я взглянул в указанном направлении. Прямо на нас неслась лавина классических кальмаров. Только их и в самом деле было очень много. Они слаженным кулаком ударили во внешнее кольцо, просто массой раскидав передовых существ. Закипел бой. Щупальца зеленоватых тварей рвали отверженных, не обращая внимания на потери от потока стрел, идущего с триер и сторожевых судов. Отверженные не отступали, но и не могли сдерживать натиск. Несмотря на то, что тела таяли, вал, образованный из них, рос так же быстро, как земляной вал от шахты. Все, кто был между кольцами обороны, расступились в стороны, открывая простор для тяжелой пехоты. Враг прорвался сквозь первое кольцо. Взметнулась пыль и камни орбитальных ударов, дезориентируя врага. В тот же миг пехота с наплечными арбалетами и эльфы с кораблей нанесли массированный залп, сметая всех, кто оказался на линии удара. Кто-то стрелял вообще сверху. Я обернулся. Гномы не зря строили земляной вал. Это позволило им вести обстрел, не мешая друг другу. Точность с этой дистанции падала, но в такую толпу и не нужно было особо целиться. Успевшие разогнаться кальмары падали на землю и, пронзенные стрелами, кувыркались, как живая рыба на раскаленной сковородке. Масса кет-наконечника рвала тела изнутри, а 5 или 6 стрел не давали уже сдвинуться с места от тяжести. К тому же кет-стрелы безвозвратно нарушали структуру духа, нанося зачастую смертельные раны, и все же их было слишком много. Лавина приближалась к пехотному строю, пока не напоролась на алебарды. Тут им пришлось потрудиться. Обстрел не прекращался, а воздушные щиты сводили на нет броски щупалец с оранжевыми огоньками. Обычные щиты не давали проломиться в непосредственный контакт. Солдаты алебардами рубили противника на куски, оставаясь за пределами досягаемости. Но все равно начались потери. Численность брала свое. Мы не могли сосредоточить все войско в одном месте. Это откроет брешь где-то еще, что позволит таким маневренным тварям взять нас без затруднений. На палубу вышел посол Кипариса. Ему в дистанционной оболочке не было страшно за свою жизнь, но все равно увиденное повергло его в ужас. «Что это за твари?» «Воины безумца», — ответил кукловод. «И это еще не самые страшные. Есть еще хуже. Не сомневайтесь», — подтвердила Оа. «В строй врага слева и справа вонзились мои воины, тоже кальмары. Только для отличия я придал им красное свечение, а то можно и в своих попасть не разбирая». Бой между одинаковыми чудовищами был завораживающим зрелищем. Каждый норовил вцепиться в глаза или в основание щупальца и оторвать кусок побольше. От дерганных движений обтекаемых существ рябило в глазах. Потом пришло подкрепление. В бой ворвался Нунла, и я понял, что прежде виденное мной было просто забавой. Бойня началась сейчас. Бесформенная багровая субстанция с невероятной скоростью металась среди месива, выстреливая несчетным числом огненных шнуров, рвущих неприятеля на части, хотя казалось, что в какой-то момент они его просто закидают трупами до неподвижности. Атака захлебнулась, врагу ничего не оставалось, как отступить. Масса отхлынула назад, начав кольцевое движение вокруг нашего стана. Уйти нам не дадут, поэтому есть только путь вперед, только уничтожить это. Спустя 4 часа ход был прорыт. Просто нырять в шахту было не нужно. Цеховики создали студенистые амебообразные субстанции и, как на лифте, спускали войско вниз. Только двигались амебы одна за другой. Я шел в 6-м заходе. Впереди спускались мои солдаты. Со мной шли наемники из старшей потока. Кет-броня не давала задохнуться в этой стеклянистой капле. Мимо неслись гладкие стены колодца со швами кольцевых укреплений. Спуск занял долгих 15 минут. В конце мы попали в широкий проход. Видно стало, что он до этого был завален, и цеховики только что разгребли его и укрепили. Наша цель была сердце оазиса. Отобьем и покорим его, будем считать, что победили. Видимо, противник решил, что обрушивать своды бесполезно, потому что впереди закипел бой. В узком проходе численность играла роль только в случае схватки на измор. Наши воины потихоньку продвигались. Цеховики тут же капитально укрепляли своды во избежание обрушения прямо на наши головы. Сдерживая врага чистоколом пик, солдаты обстреливали их с ближней дистанции. Щупальца все же время от времени доставали воинов и выдергивали их из строя на растерзание. Приходилось постоянно подтягивать подкрепление. Неожиданно мы вышли в большой сводчатый зал. Даже, наверное, естественную пещеру высотой не меньше 20 метров и шириной метров 50. Посередине стояло громадное, на 3/4 утопленное в пол сердце. От покрывающих его узоров исходил неяркий оранжевый свет, как от раскаленной железяки, а над ним висело нечто. Оно больше всего походило на черного как уголь кальмара, вот только вместо мягких щупалец вперед вытягивались покрытые хитином длинные тонкие усы и членистые лапы, покрытые крючками. Да и все обтекаемое туловище было заключено в твердый панцирь, однако он был трехстворчатым. 3 огромных фасеточных глаза бесстрастно смотрели на незваных гостей. Абсолютно чуждая тварь, ну и уродина, не выдержал я, впервые такое вижу, он и вправду безумен, согласился Лик Нишаса. Воины выстроились полукольцом, аккуратно подходя к существу. «Сдавайся!» — прокричал я, «ты проиграл!» Существо чуть заметно шевельнуло конечностями, но среагировало оно не на мои слова, а на Нунлу, что протиснулся в пещеру вслед за нами в обличье зверя. «Не надо разговаривать, надо убить!» — пробасил он. «Может, попробуем договориться, он же все-таки хранитель, хоть и безумный». «Вы все неправы», — разнесся по залу басовитый хриплый голос. Нунла маленькими шажками пошел по спирали вокруг сердца, уменьшая дистанцию и продолжая говорить. «Ибо безумец и великий хранитель — это разные сущности. Я великий страж, да и безумец не безумен». Нунла, а точнее великий хранитель, сделал еще несколько осторожных шагов. «Это прибыло в наш мир 700 лет назад. Человеческих лет, оно смогло слиться с моим Ускикалпиксан, получив при этом мои ограничения и мои возможности. Я не смог с ним договориться, оно смогло прогнать меня. Его цель — очистить площадку для прибытия других, уничтожить всех. Оно жаждет призвать своих сородичей. Оно не безумно, оно просто чужое. Люди куда ближе нам. Я поглотил малого стража Нунлу, растворив его сущность в себе. Я спрятался в его личине. Зверь вспыхнул багровыми узорами и зарычал. Это я заглушаю всю связь с этим миром. Это я уничтожал приземленные им корабли. Недопустимо, чтобы оно призвало других, ибо это будет война, в которой могут погибнуть и призраки, и люди, и спящие сетта, и другие расы, о которых вы даже не знаете. Его надо уничтожить. Обдумать сказанное я не успел. Нечто тонкое и прозрачное мелькнуло по залу. Нунла взревел и бросился на противника. Воины, стоящие впереди, и псы наемника рассыпались на куски. А сам я упал на пол, но, когда попытался встать, мне стало страшно. Мне отрезало ноги по бедра. Кет-броня не помогла ни капли. Из ран сначала хлестнула кровь, а потом резко перестала, и я остался лежать, глядя на обрубки конечности в луже собственной крови. «Не бойся, я помогу, не бойся», – зашептал чей-то голос. «Я починю твое тело, не бойся». Я не сразу сообразил, откуда он, лекарь. Я совсем забыл про него, хотя постоянно вешал на пояс на всякий случай. Пригодился. Сдается мне, это он постоянно помогал мне вспарывать без особого ущерба ладони и поливать кровью все, что попадется. И сейчас помог, не переставая нашептывать, и боли не было. Лик Нишасса тоже пострадал. Его разрезало по пояс, а левая рука ниже локтя отсутствовала. Я попытался осмотреться. Зверь с чужаком рвали друг друга в клочья. Глаза наткнулись на располовиненную наискосок Уа. Девушка не переставая что-то шептала. В реве раздираемого Нунлы я не услышал слов. Могучая рука Лик Нишасы подхватила меня за плечо. «Ты знаешь, что делать?» Наемник приподнялся на обрубке руки и швырнул меня ближе к сердцу. Оставалось всего пары метров. Я пополз, отчаянно скребя пальцами холодный пол. Резать ладонь нужды не было. Она и так была в крови. Я поднял руку в тот момент, когда нечто проткнуло меня. Внутри все словно обожгло. Неведомая сила откинула меня назад. Черное чудовище нависло надо мной. Я увидел свое отражение в бесчисленных фасетках глаз. «Ты все равно проиграл», — произнес я. «Подчинись». Чудовище смолчало. Не знаю, понимало ли оно меня вообще. Тянулись долгие секунды. Тварь лишь шевелила уродливыми конечностями, проливая на меня из оторванных Нунлой лап белесую жидкость. А потом тварь рухнула. В ее голову с хрустом влетел камешек, пущенный тренированной рукой раненого наемника. Сердце не защитило чужака. Я все же успел кончиками окровавленных пальцев прикоснуться к пуске Калпиксан. Приказ «подчинись» был адресован ему, а не твари. Для сердца выбор между старым хозяином, стремящимся поработить планету, и новым был очевиден, и оно его сделало. Оно сделало выбор в пользу тех, кому этот мир дорог, как новый дом. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.